Глава третья. Покойник никого не укусит. На Монако спустилась бархатная южная ночь. Воздух был таким теплым, что совершенно сгустился и стал почти осязаем. Казалось, будто гуляющие незаметно для себя вступили в нагретую за день воду. В темном заливе на фоне ярко освещенных береговых террас плавали лодки с парочками. Казалось, что залив просто кишит ими, как минестроне фасолью. Лодки были разных размеров и видов. Были тут лодки в форме колокола, в форме пирожного и даже в форме цветочных корзин. Парочкам в лодках хорошо был виден берег, но их с берега никто не мог различить, и это побуждало к разным невинным шалостям или даже настоящим безумствам. В одной из лодок, имеющей форму цветочной корзины, сидели сейчас Загорский и мадемуазель Жаме. «Боже мой, как прекрасно!» — говорила Моник, глядя на берег. «Как это все замечательно! Скажите, что вы такое сделали со мной? Вы настоящий кудесник, я чувствовала себя совсем нехорошо, и тут словно родилась заново». «Это китайский массаж, называется он аньмо». Голос Нестора Васильевича звучал бесстрастно, черт его лица в темноте было не разобрать. «Этому аньмо научил вас ваш помощник Гонзолин?» На смутно белеющем лице Моник чернели широко открытые темные глаза. Загорский засмеялся. «Нет. Этому искусству он учился у другого человека, впрочем, тоже китайца. Это очень полезная вещь. Бывает, что лекарств не достать, или они не слишком эффективны, и тут на помощь приходит аньмо». «Я слышал, что у китайцев очень странная медицина. Похоже, хмель с барышни еще не сошел. Они тыкают в человека иголками, верю, что это может вылечить болезнь». «Вера тут ни при чем», — отвечал Загорский. «Это отдельная, весьма действенная, но сложная и небезопасная техника. Называется она иглоукалыванием, или по-китайски чжэншу. Но тут нужна высокая квалификация. Китайские врачи обычно учатся не менее 10 лет. У них даже есть такая поговорка: ставя иголки, входишь в клетку с тигром». Моника испугалась. «Ну как же она? С ней не случится ничего плохого». Загорский поспешил ее успокоить. Ее случай гораздо проще. К тому же использовал он совсем другой вид массажа. Так что беспокоиться не о чем, все будет хорошо. Нестор Васильевич отпустил весла, и лодка медленно дрейфовала в сторону открытого моря. Спустя пару минут шум веселых компаний стал тише. Они сидели, внимая плеску моря и криком чаек, казавшимся особенно пронзительными и жалобными в темноте, словно то были не чайки, а неприкаянные души проигравшихся в казино, которых не могли принять ни земля, ни море, ни подавно небеса. Некоторое время они молчали, слушая плеск волн. Потом Загорский спросил: «Как вы оказались в Монте-Карло?» Хотя воздух после теплого дня еще не остыл, Моник зябко передернула плечами. «Вы так спрашиваете, как будто Монте-Карло не средоточие роскошной жизни, а какая-то преисподняя». «На этот счет мнения расходятся», — улыбнулся действительный статский советник. «Однако, пожалуй, я уточню свой вопрос, как и зачем вы оказались в Монте-Карло?» Она невесело засмеялась. «Я понимаю, о чем вы. Казино — это вертеп. И одиноким молодым женщинам тут не место. Но я не то, что вы думаете. Я не дама полусвета, я... Словом, так сложились обстоятельства». Она умолкла на миг, потом продолжала, глядя на непроглядно черную воду. «Я из небогатой дворянской семьи. Мы жили в Париже. Жаме — не настоящая моя фамилия». «А Моник — не настоящее имя», — безжалостно закончил за нее Загорский. Она посмотрела на него с удивлением. «Нет, имя у нее настоящее». Нестор Васильевич кивнул. «Это разумно. Что-то ведь должно быть у человека настоящим. Иначе, вероятно, он перестает быть человеком». Но, впрочем, он перебил ее рассказ. «Итак, родители оставили ей небольшое наследство». «Да. И я поехала посмотреть мир. Я с детства отличалась большим любопытством. Еще ребенком я мечтала стать храбрым мореплавателем и открывать новые земли. Однако вместо новых земель вы открыли казино Монте-Карло». Она слабо улыбнулась, не глядя на Загорского. «Да, так оно и было. И это, конечно, было ошибкой. Она решила ненадолго заглянуть в казино, Чтобы чуть-чуть увеличить свой капитал, она знала, что новичкам везет. Так оно и вышло. В первый же день она выиграла 500 франков. И решили, что этого недостаточно. На следующий день вы снова пошли в казино, проиграли там существенную сумму. Но это вас только раззадорило. Я оказалась слишком азартной. Моник поникла головой. Одним словом, те 50 франков, которые я вернула вам за Бордо, были моими последними деньгами. Мне еще повезло, что на пути моем попался настоящий рыцарь. Если бы меня отвели в полицию, это был бы позор. Меня могли выдворить из Монако и никогда не пустить обратно. А теперь... А что теперь? Теперь, вероятно, я погибла, — сказала она очень тихо. Я осталась без средств к существованию, у меня ничего нет. Работать я не умею. Единственная перспектива — стать продажной женщиной. Загорский заметил, что некоторых эта перспектива совершенно не пугает. «Я не некоторые!» — вспыхнула Моник. «Я лучше убью себя, чем встану на этот путь. Тем более дорожку до меня многие протоптали. Вы слышали про здешнее кладбище самоубийц?» Действительно, и статский советник не слышал. «Люди проигрывают последние деньги», — ровным голосом произнесла барышня. «Иногда эти деньги мне принадлежат, они взяты в долг или даже...» Словом, игроки впадают в отчаяние и кончают жизнь самоубийством. Их хоронят на этом кладбище. За последние годы оно сильно разрослось. Нестор Васильевич внимательно поглядел на ее лицо, неясно белевшее в темноте. Но она ведь не хочет такого конца, не так ли? Разумеется, она не хочет. И такой конец ей не грозит. Когда она прогуливалась сегодня утром по набережной, ей повстречался один старый господин. Этот господин когда-то... открыл верную схему выигрыша в рулетку. И он, видя ее отчаянное состояние, решил поделиться с ней этой схемой. — Почему же старый господин сам не играет по своей схеме? — спросил Загорский. — Ему не позволяют, — отвечала Моник. — Он играл по этой системе и регулярно выигрывал. Тогда казино спровоцировало непристойную историю с барышней, которую он якобы пытался изнасиловать, и запретило ему посещать игровые залы. С тех пор он и не играет. Что же в таком случае он делает здесь, в Монте-Карло? Просто живет. Здесь райское место, прекрасное, теплое, живописное. Выигранные деньги он уже растратил, но администрация казино предоставляет ему бесплатный домик для жилья и каждый месяц выдает по 1000 франков. Этого вполне достаточно, чтобы жить. Загорский пожал плечами. Воля ваша, очень странная история. Чего ради казино содержит этого старого господина? Почему просто не выдворит за пределы Монако? — О, это так понятно, — усмехнулась барышня. — Ведь он знает их тайну. — А что, если он продаст ее кому-нибудь? — Нет. Им лучше остаток жизни содержать его, чем позволить, чтобы появились новые игроки, способные заработать в рулетку миллионы. Действительный статский советник хмыкнул. Однако же ей старый господин открыл этот секрет. Причем, судя по всему, совершенно бесплатно. — Он просто очень добрый человек, — отвечала барышня. — Почему вы не хотите поверить в людское бескорыстие? Ведь вы же сами почему-то решили заплатить за меня в ресторане. — Просто я не выношу публичных скандалов, вот и все, — сухо проговорил действительный статский советник. — Мне проще отдать 50 франков, чем видеть, как издеваются над женщиной. — Ну, а он, может быть, не переносит убитых горем барышень. — парировала Моник. — Он ничего с меня не спросил. — Что ж, — вежливо сказал Загорский, — желаю вам последовать этой чудесной системе и выиграть кучу денег. — Я не могу ей последовать, — возразила мадемуазель Жаме. — По одной простой причине. У меня совсем не осталось денег. Нестор Васильевич улыбнулся. — Она хочет занять у него денег на игру? — Нет, не хочет, — отвечала она. — Совершенно не хочет. Это было бы слишком грубо, да и бессмысленно. Она хочет, чтобы он сам сыграл по этой системе. А выигранные деньги они бы поделили пополам. Загорский засмеялся. Это очень любезно с ее стороны, но зачем он ей нужен? Почему бы не сыграть со мной, не забрать себе все деньги? Ну, во всяком случае, все, которые позволят ей забрать казино. На то есть несколько причин, отвечала она. Во-первых, у меня нет даже денег, которые я могла бы поставить на кон. Ага, у вас они есть. Во-вторых, одинокая девушка с деньгами сразу станет мишенью бандитов и грабителей. И самое главное, чтобы реализовать эту систему, нужен человек с холодным, систематическим умом. По моим наблюдениям, вы именно такой. Внезапно она умолкла, глядя в море прямо по ходу их лодки корзины, потом вытянула вперед палец, указывая в воду, и отчаянно закричала: «Там! Там!» Загорский приподнялся в лодке, чтобы лучше видеть, и вздрогнул. Луна, на минуту выглянувшая из-за туч, осветила под толщей воды чье-то белое мертвое лицо. Выплывший со дна ночного моря утопленник изрядно взволновал монакскую публику, весело отмечавшую праздник жизни в прибрежных водах. Трудно, однако, сказать, чего в этих чувствах было больше — страха, сострадания или жадного любопытства. На фоне всеобщего волнения и криков один только Загорский оставался совершенно спокоен. Он запретил прикасаться к телу, хотя среди здешней хмельной публики нашлось немало желающих выловить его из воды не баграми даже, а голыми руками. Покойник, разумеется, никого не укусит, однако доброхоты могут серьезно затруднить полицейское расследование, объяснил он мадемуазель Моник, которая в общем и целом держалась молодцом, хотя и норовила все время спрятать лицо у него на груди. Прибывший лейтенант карабинеров мсье Фавро велел везти тело в участок. Туда же он попросил проследовать и Загорского с мадемуазель Жаме, которые были чрезвычайно важными свидетелями происшествия, поскольку первыми обнаружили тело. Впрочем, к телу лейтенант особенного внимания не проявил и, похоже, не собирался даже толком проводить расследование. «Самоубийца!» — легкомысленно сказал он, усаживаясь в свое кресло и угощая Загорского сигаретой. «У нас этого добра больше, чем в любом другом месте земного шара!» «Вы уверены?» — усомнился Нестор Васильевич. «Его ведь вполне могли и убить». «О, у нас никого не убивают!» Все так же легкомысленно отвечал лейтенант, с интересом кося глазом на мадемуазель Моник, которая в своем слегка вымокшем фиолетовом платье смотрелась весьма соблазнительно. Похоже было, что карабинер с куда большим удовольствием взялся бы расследовать, что за прелести прячет барышня под фиолетовым своим платьем, чем заниматься утопленником. «Это самоубийца, ручаясь вам вставной челюстью моей бабушки». «Не сомневайтесь, что челюсть бабушки — прекрасный гарант вашей правоты». Нестор Васильевич, похоже, не разделял уверенности лейтенанта Фавро. «Однако меня смущает странгуляционная борозда на шее покойника. С такой бороздой ему место не в морских водах, а в петле. Думаю, он удавился. Или, скорее, его удавили». «Зачем же тогда его бросили в море?» Длинноносый долговязый лейтенант, чьи нафабренные усики и напомаженные черные волосы наводили на мысль о том, что он больше времени уделяет своей внешности, чем службе, глядел на дотошного русского с явным превосходством. По мнению действительного статского советника, утопили уже не живое тело, а только за тем, чтобы скрыть следы преступления. — Ничего подобного, — проговорил мсье Фавро, усмехаясь. — Сейчас я вам расскажу, как все было на самом деле. Итак, этот несчастный проигрался до исподнего, после чего решил покончить жизнь самоубийством. Пистолета у него не было, и он решил повеситься. Но! И карабинер поднял палец вверх. Наш покойник при жизни был человеком живого, пытливого ума. Он читал много бульварных романов и знал, что если при повешении шейные позвонки не сломаются сразу, его ждет много неприятных минут в петле. Если петлю вяжет дилетант, она вполне может стать источником долгих мучений. Поняв это, усопший решил упокоиться более надежным способом. Он захотел утопиться. Летом море у нас очень теплое, и топиться в нем одно удовольствие. Однако будущий утопленник был человеком, интересующимся последними достижениями науки. Поэтому он знал, что плотность человеческого тела ниже плотности морской воды. Следовательно, если бы он задумал топиться, так сказать, он натюрель, то есть без дополнительных технических приспособлений, он бы все время всплывал наверх. В итоге он только намочил бы себе штаны, но уж никак бы не утопился. Являясь примером целеустремленности и готовности идти к цели до конца, утопленник привязал к одному концу веревки тяжелый камень, другой затянул у себя на шее, нырнул в море и был таков. Действительный статский советник только головой качал, слушая рацеи монакского карабинера. «Если все было так, как вы рассказываете, где в таком случае веревка, к которой был привязан камень?» «Веревку съели рыбы», не смущаясь, отвечал великолепный Фавро. Загорский, однако, такого объяснения категорически не желал принимать. По его словам, утопленник был совсем свежим, а рыбы не собаки, и они не могли так быстро перегрызть веревку. «Вот и видно, что вы не водили близкого знакомства с нашими рыбами», — заметил лейтенант. «У них такие зубы. Они не то что веревку, они корабельные швартовы перегрызают в один миг. Если вы не верите, поднимите завтра пораньше, подождите возвращения рыбаков с ночного лова. Загляните в их лодку, отыщите самую небольшую рыбку и попробуйте сунуть палец ей в рот. Все сомнения в том, как именно покончил с собой покойник, у вас немедленно пропадут». Видя, что карабинера ничем не проймешь, Загорский откланялся и, к вящему огорчению господина Фавро, увел с собой и Моник тоже. «Нам там больше нечего делать, участвовать во всей этой клоунаде нет никакого смысла», — объяснил он барышне, покуда вел ее к небольшому отелю «Деслав», где она снимала номер с самого своего приезда в Монако. На улицах стояла тьма, и хотя, по словам все Фавро княжества, их было совершенно безопасным, у Загорского на этот счет имелось свое мнение. Именно поэтому он почел своим долгом проводить барышню прямо до номера, но там как-то само собой вышло, что и заглянул ненадолго, тем более, что мадемуазель Моник была всерьез напугана и не желала оставаться в одиночестве. Тут выяснилось, что, несмотря на денежные затруднения, у нее припасена бутылочка шампанского и великолепный бельгийский шоколад. Нечего удивляться, что под такой аккомпанемент дело как-то само собой дошло до более близкого знакомства. Кровать одноместного номера мадемуазель Жамай оказалась вполне достаточной для двоих, и Загорский, хоть и не без некоторых колебаний, решил все-таки не оставлять новую знакомую в одиночестве. — Об этом не может быть и речи, — решительно заявила барышня. — Я ужасно боюсь мертвецов. Попытки Загорского объяснить, что утопленник едва ли восстанет со своего скорбного ложа, чтобы на ночь глядя прийти попугать мадемуазель, ее не убедили. — Это неважно, — решительно отвечала француженка. — Довольна и того, что я видела мертвеца сегодня, значит, он всю ночь будет тревожить мое воображение. Если, конечно, меня не отвлечь чем-нибудь хорошим. Действительному статскому советнику, который по природе своей был настоящим рыцарем, хочешь не хочешь, пришлось отвлекать барышню. И отвлечения эти были столь приятными, что никакие покойники, казалось, не должны были их уже обеспокоить в эту ночь. Впрочем, так оно только казалось. Немногим позже, когда они уже просто отдыхали в постели, и Моник положила свою хорошенькую голову ему на грудь... О, это удивительная женская привилегия — класть голову на грудь мужчине, с которым несколько часов назад она не была даже знакома. Да, так вот, когда они лежали в постели, и загадочная средиземноморская тьма обступила их со всех сторон, Моник внезапно сказала: «А кого ты ищешь?» «Кого ищу?» — задачно переспросил Загорский. — Что ты имеешь в виду? — В первый миг, когда ты увидел утопленника, ты сильно взволновался, — невинным голоском продолжала француженка. — Но потом ты разглядел его лицо и сказал: «Это не он», и после этого был уже совершенно спокоен. Ты боялся увидеть какого-то другого человека, но кого? С полминуты, наверное, Загорский молчал. Потом вздохнул и вымолвил: — Ты умеешь держать язык за зубами? — Я женщина, — с гордостью отвечала Моник. Тут Нестор Васильевич несколько насторожился. Что это должно означать? — Это значит, конечно, умею, — объяснила та. — Нет на свете существа более скрытного, чем дочь Евы. Разумеется, если соблюдение тайны в ее интересах. Действительно, статский советник хмыкнул. Уж больно двусмысленно звучало объяснение. Не могла бы она, по крайней мере, пообещать не рассказывать никому то, что он сейчас ей скажет? — Клянусь, — сказала Моник, поднимая руку, чтобы, как и положено при клятве, опустить ее на Библию. Однако священного писания она не нашла и потому положила ладонь на живот Загорскому, ну, то есть не совсем на живот, а куда-то в эту область. Порыв ее был настолько искренним, что действительный статский советник вынужден был стыдливо придержать ее руку. «Хорошо, хорошо», — сказал он, — «я тебе верю». И немедленно рассказал необыкновенную по своей душещипательности историю. «У него, Загорского, есть старший брат». «Тоже князь?» — перебила его француженка. Загорский кивнул. «Тоже князь? А почему она спрашивает?» Моник отвечала, что она ни разу не была в России. «А ведь это, судя по всему, прекрасная страна. Там кишмя кишат богатые и красивые князья. И вообще, нельзя ли ей поехать туда вместе с Загорским?» Действительно, статский советник обещал ей вернуться к этому вопросу несколько позже, а пока продолжил. «Итак, у него есть старший брат, тоже князь. У этого князя есть сын, то есть племянник Загорского. Сын этот во всех отношениях прекрасный человек, но у него имеется один недостаток. Он чрезвычайно азартен. — О, как я это понимаю! — протянула Моник. — Нет, она не понимает. Она всего-навсего проиграла родительское наследство. Наследство досталось ей по закону, она имеет полное право проиграть его и выйти на паперть. Племянник же Загорского проигрывает чужие деньги. Это раз. И второе. Он не просто азартен, он еще и очень эмоционален. Проигравшись, он способен на любой, самый дикий поступок. Это значит, что он представляет опасность как для окружающих, так и для себя самого. Очень важно отыскать его, пока он не натворил бед. — Ах, вот он что! — проговорила Моник. — Вот откуда твое хладнокровие во время проигрышей. Тебе не деньги интересуют, ты ищешь племянника. Загорский молча кивнул, а сам подумал, что Моник проговорилась. Откуда бы ей знать, что он хладнокровно проигрывает в карты, если она за ним не следила? Но, с другой стороны, он сам ей сказал, что он проигрался, причем сообщил об этом вполне безразлично, об остальном она могла догадаться. Ну, впрочем, это не важно. — Как он выглядит, твой племянник? — спросила француженка. — Все же я в Монако нахожусь дольше, возможно, я встречала его. Нестор Васильевич подробно описал внешность Платона Николаевича. Моник поднялась и сидела с ним рядом, слушая и кивая. Глаза ее, отражавшие свет ночных фонарей, тоже сияли в полумраке номера желтым кошачьим огнем. Наконец она хлопнула по постели рукой. Лет 30, выше среднего роста, светло-русый, бритый, глаза голубые, греческий нос, губы тонкие. Я знаю твоего Платона Николаевича, — воскликнула она. За день до нашего знакомства он проигрался в рулетку, был вне себя, что-то кричал, по-русски ругался. Затем его вывели из казино карабинеры, и больше я его не видела. — Карабинеры, значит, — задумчиво повторил Загорский. — Видимо, придется нам снова обратиться к лейтенанту Фавро. — Ты собираешься прямо сейчас это сделать? — удивилась барышня. Загорский взглянул на часы. 4 часа ночи, пожалуй, рановато, даже для доверительных бесед со стражами порядка. Нет, надо дождаться утра. Это первое. А второе, разговаривать с Фавро он не будет. Тот в лучшем случае ему соврет, а в худшем заподозрит в чем-нибудь противозаконном. Насколько он знает, в Монте-Карло не любят распространяться о своих клиентах, тем более если они проигравшиеся племянники русских князей. — Понимаю, — сказала Моник. — Ты хочешь использовать меня? Нестор Васильевич в некотором смущении почесал переносицу. Использовать это несколько грубо и прямолинейно. Но он просто хотел прибегнуть к ее помощи и сотрудничеству. — Валяй, — перебила его Моник. — Если обещаешь жениться на мне, я распотрошу всех карабинеров Лазурного берега, и мы найдем твоего племянника в течение суток. Несколько секунд Нестор Васильевич молчал, потом заговорил. — К моему большому сожалению, я не могу обещать жениться на тебе. То есть обещать я, разумеется, могу, но не могу выполнить этого обещания. Даже в полутьме было видно, как сузились ее глаза. — Почему? Я недостаточно хороша для русского князя? Действительный статский советник отвечал, что она даже слишком хороша. Ей бы следовало стать женой венценосной особы какого-нибудь принца или даже короля, но дело, разумеется, не в этом. Дело в том, что он, Загорский, женат. О, Господи, я так и знала. Разочарованию Моник не было предела. Так всегда. Стоит только встретить умного, красивого, доброго и к тому же обеспеченного мужчину, как он оказывается женат. Впрочем, судя по всему, наличие жены не мешает ему ходить налево. А что, если жена узнает, что ей наставили рога? — Рога наставляют обычно мужчинам, — отвечал Загорский, садясь на кровати. — Но дело опять же в другом. Мы с женой не живем друг с другом. — Давно? — Практически с момента бракосочетания. — Так ты не любишь ее? — в восторге воскликнула француженка. — В таком случае разведись! Зачем морочить голову бедняжке? Нестор Васильевич вздохнул. — Все это не так просто. Их сочетали церковным браком, а по законам Российской империи такой брак расторгнуть крайне сложно, все равно как брак католиков. — И ты не сможешь добиться разрешения на развод у вашего православного папы? — упавшим голосом спросила барышня. Действительный статский советник развел руками. С минуту Моник сидела, тяжело вздыхая и хмуря брови, потом все-таки подняла взгляд на Загорского. — Ладно, — сказала она, — ладно, черт с тобой. Но имей в виду, ты будешь у меня в долгу. И когда я приду за этим долгом, ты не сможешь мне отказать. — Все, что угодно, — отвечал Нестор Васильевич. — Все, кроме, разумеется, женитьбы. Барышня отмахнулась, это она уже поняла. — Итак, что ей надо сделать? Соблазнить лейтенанта Карабинеров? Загорский улыбнулся. Так далеко его планы не заходили. Нужно будет просто изобразить кое-что. Это не так-то легко, но он уверен, что у нее получится.